Она тянулась к знаниям, любила читать, но для свекрови книги — дьявольское наваждение. В доме у Грошева была своя молельня. Он, сам истый старообрядец, требовал и от жены постов до поклонов перед иконами. Грошева познакомилась с художниками, подружилась с Софьей Петровной. Кувшинникова вспоминала об этой встрече. Судьбе угодно было впутать нас в семейную драму одной симпатичной женщины-старообрядки. Метущаяся ее душа изнывала под гнетом тяжелой семейной жизни. И, случайно познакомившись с нами, она нашла в нас отклик многому из того, что бродило в ее душе. Невольно мы очень сдружились, и когда у этой женщины созрело решение уйти из семьи, нам пришлось целыми часами обсуждать с ней разные подробности, как это сделать. Видеться приходилось тайком по вечерам. И вот, бывало, я брожу с нею в подгородной рощице, а Левитан стережет нас на пригорке и в то же время любуется тихой зарей, догорающей над городком. В это лето с художниками приехал на этюды Морозов, сын фабриканта. Он пробовал силы в живописи, брал уроки у Левитана и, прослышав об изумительной природе Плёса, захотел там поработать. Он принял близкое участие в судьбе Грошевой, вызвался помочь деньгами, нанял лошадей. Анна Александровна уехала из Плёса с Морозовым. Для тихой жизни маленького городка с благовестом церквей, под праздники, семейным домостроем, поступок Анны Грошевой прозвучал как неожиданный взрыв. Муж поехал в Москву урезонивать жену. Она отказалась вернуться, а судьба ее сложилась далеко не так блистательно, как это казалось. История эта поросла бельем, и, пожалуй, в наши дни никто о ней не вспоминал, если бы писатель Северцев-Палилов в 1903 году не выпустил роман под названием «Развиватели» и не сделал участников бегства Анны Грошевой его героями. Имена очень прозрачно изменены. Левитан зовется Львовским, Кувшинникова — Хрустальниковой, Морозов — Зиминым, Грошев — Полушкиным. Соответственно, названы и другие действующие лица. Уже ироническим названием «развивателей» писатель обвиняет художника в ложном просветительстве, в том, что они подговорили Грошева бежать из дому, а потом бросили на произвол судьбы. Обвинение адресовалось и Левитану через 3 года после его смерти. При жизни художника писатель не отважился бы на такой пасквиль, а он даже осмелился посвятить свой роман Чехову. Северцев-Палилов был знаком с Левитаном, виделся с ним в Плёсе и, конечно, знал, что одержимому работой художнику было не до побега Грошевой. Он был просто невольным свидетелем этой истории. Северцев-Палилов подробно рассказал, как Левитан писал масляными красками портрет Анны Грошевой на фоне распустившихся кустов шиповника. И с тех пор, как роман «Развиватели» зачитывался в Плёсе до дыр, старики подтверждали, что Левитан действительно писал Грошеву, да еще один портрет ее мужу, а другой себе. Где этот портрет, никто вам не скажет. Видимо, вымысел романиста перешел в жизнь, с годами стал выдаваться за быль. В Плёсе нам удалось найти фотографию Анны с мужем, снятую вскоре после свадьбы. Старинный снимок утратил свежесть, к тому же он был не пропечатан. На нас пристально смотрят вопрошающие глаза. Их встревоженный взгляд выдает натуру мятежную, ищущую. Если к мягкому овалу круглого лица прибавить яркие краски молодости, то возникнет образ милой женщины. В немногочисленной портретной галерее художника сохранился один рисунок, загадочно называющийся «женский портрет». Сделан он в начале 90-х годов углем и подсвечен сангиной. Портрет этот находится в музее художественного театра, но его авторство больше не приписывается Левитану, так как не удалось установить, кто послужил ему моделью, но подпись художника на рисунке видна отчетливо.